Системный артефактор 2. Глава 1. Локация 341126185. Ледяная пустыня. Адаптация завершена. Показалось или вправду пропаном воняло? Я бы, может, задумался над этим вопросом, но в следующую секунду приоритеты сменились. Дикий холод и ослепительная белизна. Последнее обстоятельство подействовало как световая граната, резкая до тошноты потеря ориентации падения, которое получилось мягким и обжигающе, ледяным для открытых частей тела. Я упал в сугроб, точнее, завалился. Не просто упасть, когда ты стоишь в снегу по самую промежность. Как же холодно, система ее подери. Верхний слой снега был мягким, потому я ушел с головой и начал трепыхаться, словно рыба, попавшая на сушу. Интенсивные движения помогли частично согреться, удалось сесть на задницу. Затем я все же догадался преобразить одежду в боевой вариант. Положение резко изменилось, к счастью, в лучшую сторону. Системный шмот вытеснил весь снег, в том числе и с лица, перчатки, слитный с курткой тактический шлем. Стало намного теплее, я рискнул открыть глаза. Все еще слепит, но вполне терпимо, должно быть стекло поляризовано. Это, конечно, прекрасно, но где я? Система писала про локацию. Номер хрен знает сколько цифр, и как она связана с навыком Конопатыча, это такой прикол или подстава, в любом случае разбираться придется мне. Поднявшись на ноги, осмотрелся, все белым-бело и заунывно дующий ветер, гоняет по пустыне снег, местное светило в зените, получается сейчас самое теплое время суток, значит, задача номер один, найти убежище, а в глобальном понятии, выход из этой дыры. Куда я вообще попал? Заводь, на карте точка среди пустоты, то бишь я стою. Надо же было создать такую локацию, ориентиров как таковых нет, глазу зацепиться ни за что. Погоди-ка, вру. На местном востоке, если я правильно оценил движение светила, темнели горы. Могло показаться, безобразник ветер так и гонял снег, но пурга не была сплошной, нет-нет да просвет. Вот в один из таких моментов, я и увидел. Отлично, у меня есть ориентир. Я сделал первый шаг и понял, что, несмотря на всю мою ловкость и выносливость, просто не будет. Моя новая одежка, конечно, радовала, глаза защищены, как и руки, даже от ледяного ветра закрывает. Но беда в том, что это ненадолго, холод уже проникал сквозь системную ткань. Я и 50 метров не прошел, сугробы не способствовали набору скорости, а ноги уже застыли. Нужно ускоряться или придумать другой способ передвижения, и варианты были, что мне мешает зарядить щит сварога и управлять им с помощью анимода. Известно, что опыт, точнее, его отсутствие, но попробовать все же стоит, как там говорилось в известном мультике, лучше потратить полдня, а потом за 5 минут долететь. Как-то так, остановился, не знаю зачем, вытоптал небольшую площадку, на самом деле просто вмесил. Теперь, стоя по щиколотку в сухой снежной кашице, активировал щит сварога, как и в прошлый раз, под ногами. Только было задумался над дальнейшими действиями, как чуткое ухо уловило далекий вой. Можно, конечно, сильно не напрягаться, ведь это черт-те где, меня еще найти надо, сливающегося со снегом. Но зная систему, предположу, что найдут с вероятностью в 100%. Как только я это понял, щит выскользнул из-под ног и испарился в нескольких метрах, растеряв всю энергию. А я, совершив сальто назад, приземлился на ноги и опять вой, но уже ближе. Я же говорил, найдут. Зачем-то сказав вслух, сорвался с места. Страх – великая сила, несмотря на глубокие сугробы. Я умудрялся двигаться быстро и даже прислушиваться и в какой-то момент осознал, что слышу, как двигается тварь. Далеко не мягкие шажки, она перемещалась прыжками. Толчок, удар, толчок, удар. Значит, сбежать не получится, придется принимать бой. Решившись, я достал пистолет в развороте, да так и застыл, едва не раскрыв рот. Снежный мурс уровень 37. Это было подобие белого медведя, вот только размеры. 2 метра в холке и шириной с грузовик, здоровенная пасть, с острейших клыков стекает мутная слюна. Однако не время любоваться, я человек, и я вооружен. Тварь зарычала, выстрел. До медведя не больше 20 метров, никак не промахнуться, и я попал, вот только, к моему ужасу, тварь не обратила на это ни малейшего внимания, задние ноги напряглись для прыжка, мелькнула грязно-белая шерсть, мурс прыгнул, я выстрелил еще трижды с тем же нулевым результатом, дистанция сократилась до 10 метров, Свободная рука привычно напряглась, ожидая, пока в ней появится подшипник и обломалась. Хранилище не отвечало, будто его и не было. Да чтоб вас, не ожидая такой подставы, я растерялся, всего-то на секунду и этого хватило. Протяжный рык прямо в прыжке и шустрая тварь врезается в меня всем своим весом. Раздался неприятный хруст, никак не мой, равновесие отработало, минус щит, а дальше я уже не слышал, отшвырнуло, закопало. Да тут бы и все, будь я простым обывателем, но нет, целый даже рад, откапывался с улыбкой во все лицо. Сработал своеобразный симбиоз, щит плюс равновесие. Если вспомнить стычку с криптонитом, то можно себе представить, во что превратилась клыкастая морда, да там, наверное, живого места не осталось. С этой мыслью я высунул голову из сугроба, да так беспечно, что половина тела появилась, вой ветра, рев твари, удар, минус щит, я опять лечу и вновь зарываюсь в сугроб. Приземление вышло жестким, а это потеря еще одного щита, в итоге три, остался последний, только что накинутый. Какого хрена? Опыт, полученный во множествах сражений, говорил о неправильности ситуации. Тварь не должна была себя так вести. Я выстрелил четырежды из не самого простого пистолета. Помнится, птера хорошенько подранил, а уровнем он был повыше. Можно, конечно, списать на природные щиты или обтекаемость туши, но четыре раза. И никакая это не обучалка. Все натурально, холод, ветер, терпимое, но все же боль от падения и щиты, в конце концов. Осталось потерять последнее, и я гол как сокол, а противник вовсе не плюшевый мишка, одного тычка хватит. И что будет дальше? Послышался хруст снега под мощными лапами, я начал судорожно откапываться, а сверху донеслось утробное рычание, сквозь толщу снега прозвучало особенно зловеще. Зверек обиделся, бобо ему сделали, сейчас, как откопает, да как перекусит. Мысли путались и вообще метались табунами. Что делать? Пистолет не берет. И нет его больше, вылетел после первого удара, нож, даже не смешно, руки, ноги заработали с удвоенной скоростью, в голове зарождалась мысль, я же могу что-то. В этот момент я почувствовал касание, скрежет когтей по шлему, тварь взревела, удар, откинула, но недалеко, придержали, инстинктивно выставляю руки, стоящий надо мною Мурс оскалил пасть и вновь махнул лапой, хруст костей, в голове и груди поселилась звенящая, рвущая на части боль. Вот тут, я уже заорал. Обе культи фонтанировали кровью, тварь, отфыркиваясь и довольно урча, грызла оторванную руку. Глядя на окровавленную морду, я мало что понимал, казалось, время растянулось в одно сплошное издевательство, заполненное болью, изо рта вместе с паром вырывались каркающие крики. Я уже не понимал, что кричу и зачем, хотелось одного, чтобы побыстрее все закончилось. Услышали меня или нет, остается за кадром, тьма пришла незаметно, раз и уже пустота. Локация 341126185, ледяная пустыня, восстановление, запуск. Разряд тока шарахнул с такой силой, что мое тело выгнуло в мостик и стукнуло копчиком обо что-то холодное и твердое. Перезапуск, не требуется, функциональность 100. Скатившись с жесткого ложа, я упал на каменный пол, прямо так, мордой в камень, руки просто не успели среагировать. Что происходит? Дрожа всем телом, сделал попытку подняться, получилось не сразу. Уселся на голый зад, опершись спиной о тот же камень, с носа текла кровь, левая бровь пульсировала болью. Осмотрелся, тусклое освещение, исходящее непонятно откуда, показало небольшое помещение, больше похожее на каменную келью. Заторможенный мозг начал фиксировать, выдавать информацию. Вспомнились слова матери: «Максим, не сиди на холодном». Каркающие звуки разнеслись по невеликой комнате. Это я рассмеялся, и останавливаться не хотелось. Возникло неудержимое желание ржать, как стадо коней, топать ногами, хлопать в ладоши и ржать, ржать, ржать. В какой-то момент я настолько увлекся, что с силой откинул голову назад. Острая боль в отбитом затылке заставила успокоиться. Все еще похихикивая, я поднялся, цепляясь за край ложа. Это оно и было, грубое, каменное ложе, метра два в длину с небольшим заглублением, прямо как корыто для вскрытия покойников. От осознания увиденного начал зарождаться новый приступ веселья, я уже понимал, что это не приведет ни к чему хорошему, биться затылком не хотелось, потому правая ладонь со всей дури заехала по правой же щеке. Вспыхнувшая боль вызвала злость, вот только на кого, систему или самого себя, смеяться уже не хотелось. куда ты меня засунул, Конопатыч, сукин сын?» Вспомнив Конона, я начал успокаиваться. Он тут бывал, не факт, конечно, что в сложной версии, сложная означает смерть. Это именно она и была, игровая или системная, не знаю, но все-таки смерть. Вспомнились медвежьи клыки, они рвали мою плоть, зловонное дыхание в лицо. Это кому такое в голову пришло, свихнуться же можно. Так себе развлекуха, не всякий мазохист оценит. Мысли пришли в порядок, холод подстегивал к действиям. Стал осматриваться детальнее. Итак, что мы имеем? Локация, в которой можно умереть. Взгляд выхватил невысокий камень, типа табурета, на нем красовался тактический шлем, под ним остальные шмотки. Ага, значит, голым по морозу бегать не придется, это радует. Послышалось завывание ветра, оказалось, из кельи есть выход, вырубленная в камне арка. А что у меня из оружия? Размышляя, я напялил нижнее белье, взялся за штаны. Не самый крутой нож, несколько десятков патронов. Пистолет, к сожалению, пропал, не совсем понятно, как это работает. Шмотки же вернулись и даже целые. В памяти всплыла картина с оторванными руками, гребаный Мурс одну из них догрызал. Получается, нельзя выпускать из рук, иначе после воскрешения не вернется. Я сказал воскрешение, хохотнув, тут же себя успокоил. Жизнь расцвела новыми красками. Значит, нельзя терять, а костюмчик остался на мне и потому самовосстановился. Зашнуровав берцы, напялил шлем, стало теплее. Внимание! Активирована процедура принудительного выдворения. 59, 58, 57. Что значит выдворение? Игра закончилась. Не понимая, радоваться или ругать Конопатыча за короткий сеанс, я решил дождаться окончания отсчета. И чтоб не скучать, занялся осмотром помещения, на что ушло не больше 20 секунд, смотреть собственно ни на что. Ложе, табурет, унылые стены и арка выхода. Помимо ножа и патронов, в карманах оставалась обывательская бижа, что-то из скрафченного, проволока и гвозди. Зачем я взял гвозди? Неважно, уже неважно. 3, 2, 1. Я повернулся, чтобы посмотреть на арку выхода, в последний раз, так сказать, и вовремя. Эй, ей, некая сила, возникнув из ниоткуда, толкнула меня в спину, да качественно так, что едва не споткнувшись, вылетел в небольшой коридорчик, а за ним уже в ледяную пустыню. «Да чтоб вас!» — выкрикнув, прикусил язык. «Возврат домой, похоже, отменяется, а орать, там, где бродит Мурс и людоеды, себе дороже». Опомнившись, я оглянулся и ничего не обнаружил. Кроме сплошного камня, я бы сказал скалы, потому что куда ни глянь, конца ей не видно, а вершина терялась в снежной круговерти или тумане. Благодаря завихрениям ветра у подножия образовалось открытое место, почти, снега всего лишь по щиколотку. Ладно, значит, обучение продолжается, не ледяная пустыня, что уже приятно. Если есть скалы, значит, найдутся и пещеры. Глянув поочередно во все стороны, принял решение идти налево. Когда-то я читал про принцип левой руки, топай, мол, всегда налево и куда-нибудь придешь, и не факт, что этот принцип касается только пещер. Спустя какое-то время, по ощущениям минут 30, я начал замерзать. Температура явно ниже 20, если не все 25, вполне себе морозный денек, да еще с ветром. Бегать, прыгать не вариант, уже проверено, надо всего лишь мозги подключить, они есть, надеюсь. Остановился и начал работать ногами, раз тут сплошные скалы, значит, и камни должны быть. Через несколько минут усердного разгребания снега, я стукнул себя по лбу. Вот же тормоз. Значит, с мозгами не совсем айс. У меня под носом целая скала, неудержимому огню без разницы какого размера топливо, сантиметровый камешек или эверест, подожжет ровно ту площадь, что определена границами навыка, то есть несколько сантиметров. Я не стал на радостях бросаться к скальному массиву. Творение местной природы не было абсолютно гладким, трещины, выщерблены, все это присутствовало, так же как и небольшие углубления, не совсем гроты, но на пару-тройку метров, внутрь уходили. В одном из таких недогротов, в самом глубоком, я и устроился, руководствуясь простой мыслью, что меня хотя бы с двух сторон не видать, ну и сверху, пожалуй. Коснулся стены, активируя навык, загорелся первый огонек. Забраковав идею погреть руки, поджег еще и еще, рисуя тем самым метровый круг. Когда фигура замкнулась, я уже чувствовал тепло, а через несколько минут начал млеть от комфорта. Навык не давал расслабляться, Спустя отпущенное время приходилось проходить заново, но я не жаловался, одна проблема решена, я теперь не замерзну. Остается разобраться с сущей мелочью, выжить, а для этого нужна еда, каким бы суперигроком ни был, питаться все равно надо. Второе, ну или вместе взятое, найти выход из долбанной игры. Что-то мне говорило, вряд ли Конопатыч или кто из сокланов разбудит меня, потолкав в плечо, ведь я же все еще там, как Конан в свое время. А что нужно сделать для выхода из игры? Правильно, Мишку убить. Найти-то его не проблема, сам припрется. Мне остается придумать способ убийства. На самом деле, вариантов много, у меня теперь есть оружие, точнее, будет, когда достаточно прогорит. Зажигательные камни, допустим, чем не оружие. Порода достаточно прочная, так что можно использовать как гранаты, много гранат. Порода прогорала, я откалывал большие куски, используя перепад температур, закидывал снегом раскаленный камень, и он трескался сам. Получившиеся булыжники прожигал тем же навыком, деля на более мелкие. Спустя несколько часов, у меня было 4 десятка камней разного размера, благо карманов завались, есть куда припрятать. И вот я согретый, правда, голод никуда не делся, и очень злой на всех, в том числе на себя, стою под скалой, выдумывая способ привлечения Мурса. Собственно, думать-то особо ни о чем. Можно крикнуть, я даже свистеть умею, вот только боюсь привлечь не только своего убийцу. Мало ли кто здесь охотится, вдруг их целая стая, отбивайся потом. А еще меня интересовало, как это я умудрился слиться об мелкого моба. Нет, я не считаю себя самым крутым игроком всей системы, но ведь валил как-то твари намного сильнее этого Мишки, 60-70 плюсов в одно рыло. Начнем с пистолета, почему не пробил? Промахнуться я не мог, это даже не обсуждается, так что можно грешить на природную броню или какой-то навык. Толстая шкура не канает, яркому закату на это плевать, пару таких тварей прошьет и не заметит, значит, навык возможно что-то отражающее. В этот момент, со стороны ледяной пустыни донесся до боли знакомый вой, пока что далекий. Я даже усмехнулся, бежит сучонок, спотыкается. Интересно, тот же самый, или ублюдок в берлоге отсыпается, нажравшись игрового мяса, неважно. Выйдя на открытую площадку, приготовил пару камней, большой с пол кулака и поменьше. Неспешно, пока есть время, накидывал план будущих действий и решил начать с крупного камня. Вой приблизился, я уже видел малозаметную точку в бескрайней белой пустоте, подключил слух для тренировки, стараясь направить его узким лучом, но все равно натерпелся неудобств. Звуки местной природы, усиленные навыком, больно ударили по ушам, стерпел, настроился и... толчок, удар, было что-то еще, неуверенность в движении или слабость, слух дал картинку. Да ладно, система решила сделать мне подарок, я уже не стеснялся, едва ли не во все горло орал. Глава 2, а почему бы и нет, тварь уже знает куда идти, и меня она тоже знает. Да-да, это тот самый Мурс 37 уровня. А то, что я принял за неуверенность, оказалось ранением. Гребаный ублюдок прихрамывал на правую лапу, и морда не от удовольствия перекошена, последствия столкновения со мной любимым. «Эй, урод, я тута!» Кричал без надобности, а для подзадорить. Тварь и так бежала ко мне, однако зарычала и заметно прибавила в скорости. Видать, обидно стало. А может, от голода, сам бы с удовольствием перекусил. Хранилище не отзывалось, а там много чего вкусного, включая целый таз пирожков с картошечкой. От досады закусил губу, сейчас бы чего-нибудь мясного, беляшики, шашлык. Да что там говорить, готов сожрать кого угодно, жабу, крысу, дохлого скунса, можно и живьем. Сколько я здесь нахожусь, судя по урчанию в брюхе не меньше суток. Ну да ладно, жив, здоров и на том хорошо, об остальном потом подумаю. А сейчас, толчок, удар. 50 метров. Я приготовился, камень в руке начал нагреваться, благодаря обновленному навыку я мог дозировать количество энергии, и контроль над ней тоже имелся. 30 метров, Мурс склонил голову на бок, рыча и демонстрируя поломанные клыки. Прыжок. Память еще свежа, не забыл, насколько быстро может двигаться тварь, так что пора. Камень, заряженный 1000 единицами темной материи, отправился в полет и упал точно в том месте, куда приземлялся Мурс. Взрыв. Мягкий толчок ударной волны не прибавил мне скорости, слабовато, да, и бежал я быстро. Куда? В свой грот, разумеется, более подходящего места не найти. а тварь ревела, даря мне спасительные секунды. Успев достигнуть укрытия, я обернулся. Мурс, несмотря на ранение, был в 10 метрах. Беда, с задней левой лапой из живота стекает красным, но это не мешало ему двигаться, видать, сильно разозлил. Прекрасно. С улыбкой до ушей, я нырнул в свой грот. В стену тут же ударило, да со скрежетом. Повернувшись лицом к опасности, успел заметить промелькнувшую грязно-серую тушу. На снегу остались кровавые следы. «Ну ты долго там?» — крикнул, повернулся ухом. А зверь как раз вернулся из заноса и залетел, широко раззявив пасть, раздался довольный ор. «Кушайте, не обляпайтесь». С этими словами я закинул ему в пасть каменную гранату. И ведь красиво получилось, аккурат меж клыков пролетело, не зря у меня с меткостью порядок. Мурс, словно поняв суть произошедшего, уперся всеми лапами и дернулся назад. В звериных глазах мелькнул ужас, и в этот момент, где-то в глубине его утробы прозвучало фундаментальное «бом». Его брюхо вздулось и опало, из пасти вырвалось дымное пламя. Мурс постоял какое-то время, жалобно уркнул и завалился на бок. «К чему выдумывать что-то новое, когда и старые методы прекрасно работают?» — подумал я, решая, что делать дальше. Могучая грудь перестала вздыматься, и мой убийца окончательно испустил дух. Получено 10 единиц технических характеристик. Чего это? Маловато как-то. Заглянул в интерфейс, и вправду висела десятка нераспределенных единичек. Не зная, радоваться мне или домой собираться, я посмотрел наружу. Ледяная пустыня никуда не делась, и тут перед глазами появилась цифра. 120. Ну слава системе, давно пора закруглиться. Пнул Мурса в лапу. Прошла минута. 119. Нет, что-то здесь не так. На всякий случай я вышел на промозглый ветер и внимательно осмотрел все доступное пространство. Никого. 118. Вернулся, посмотрел на тушу поверженного врага. Не нравился мне этот странный таймер, даже сомнения появились в том, что это время до отправки домой. Давалось слишком много времени, только для чего? Правильно, чтоб приготовился. К чему? Хотя, чего это я, если так, то придется подстраховаться. Достав нож, попытался поддеть грязный мех на задней лапе зверя, и тут меня ждал облом. Лезвие невероятным образом соскользнуло. Я не стал задумываться о причинах, попробовал еще с тем же результатом, как вода с жирной кожи. Попробовал воткнуть нож, прямо так, сквозь шерсть, тот скользнул в сторону, едва не распоров мне руку. Неплохая защита, вот почему его пули не брали. Они просто проходили по касательной. «Зря ты думаешь, что я сдамся». Посмотрел на раскрытую в мертвом оскале морду зверя. Обошел тушу. Меховое покрытие явно отличалось на верхней и нижней части тела, что натолкнуло на дельную мысль. Забравшись между лап, поближе к пузу, нашел перспективное место. Каменная шрапнель, усиленная моим навыком, сработала на отлично. Сорванные клочки шерсти свисали кровавыми сосульками, а под ними краснело мясо. У меня даже слюни потекли. «Помнишь, как меня жрал?» — спросил я, распарывая мех ножом. Тот, с трудом, но стал поддавался. Странная защита не защищала тварь со стороны брюха. «Я тебя тоже попробую. И знаешь что? Попробую с превеликим удовольствием». Спустя примерно час, когда таймер показывал цифру 58, в моем гроте витал аромат хорошо прожаренного мяса. Это был один из немногих плюсов. В остальном же плоть твари оказалась постной, сухой, а по мягкости напоминала дедушкин армейский ремень, чего только в детстве не попробуешь. Но я человек старательный, кое-какого опыта поднабрался, съел не меньше 2 кило, нарезал про запас, магазинов с ресторанами тут нет, так что нос не воротил. К тому же это двойная победа, я выиграл и сожрал труп врага, точнее, понадкусывал, я его за год не съем. В данный момент занимался нужным и одновременно перспективным делом, срезал шкуру с бочины твари. Кропотливый и хлопотный труд, не будь я системным портным, то хорошенько подумал бы, стоит ли связываться. Одно дело срезать, много ума не надо, с горем пополам и матерными тирадами справлюсь, но ведь нужно еще выделать, я даже примерно не представляю, как это провернуть, вроде соль нужна, а здесь, кроме опостылевшего снега и скал, ни хрена нет, да и тупо как-то. Зачем мне солить шкуру? Другое дело портной 3-го уровня. Примерно раскроил, что несложно даже для меня. Есть иголка, прихватил вместе с мелочевкой в мастерской. С нитками проблем не будет. Скромсаю какую-нибудь ермолку, сломаю, вот тебе катушка ниток, а то и две. Когда на таймере оставалось 20 минут, Я взялся за пошив жилетки, изначальная задумка была сложнее, что-то типа длиннополой куртки или короткого плаща с капюшоном, весь материал в наличии, вопрос стоял за временем. Я не знал, что будет дальше, выгонит из локации или по мою игровую душу припрется другая, более серьезная тварь, с системы станется. Потому пока только жилетка, рукава и капюшон пришить недолго, только не в курсе, есть ли такая возможность после крафта. Последний стежок, края прошивать смысла не видел, они и так не махрятся, прорезал петли, вместо пуговиц использовал гвозди. Задумка так себе, никакой бомж не позарится, но то ли еще будет, мне ли как портному об этом не знать, главное, чтобы крафт сработал. Ну, поехали. Посмотрев поверх туши на ледяную мглу, я активировал крафт. Легкая куртка охотника на запов. Уровень 3. Характеристики. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Дополнительные характеристики. Активный наст. Вы создали артефакт неплохого качества, получено 50 единиц свободного опыта. Куртка, да не куртка. Жилет ожидаемо преобразился. Края горловины и проймы выровнялись. Внутренняя часть шкуры вычистилась и лоснилась замшевой поверхностью. Хорошо выделанной шкуры. Очень интересно, кто такие запы? Родственники лоров, неважно, столько защиты. Жаль, что уровень мелковат. А что за доп? Такой, активный наст, отражение любых атак, ограничение ближний бой. С вероятностью 30 отразит пулю малого калибра, с вероятностью 10 отразит пулю большого калибра. Неэффективен при попадании боеприпасов разрывного, термобарического, энергетического действия, характера. Класс. Так я теперь бессмертный в ближнем бою, и если не попадут ниже пояса в голову и руки, все равно вещь неплохая, практически бронежилет, а главное, я могу надеть его поверх полного сета, технически, для системы, начал собирать новый. Напялив жилетку, стало чуть теплее, в остальном разницы не чувствовалось. Посмотрел на таймер, 5, и тут я опомнился, нужно что-то с оружием придумать. Бомбы – это хорошо, но иногда враг слишком близко. Глянул на раскуроченный бок Мурса, мясо с ребер было срезано, осталось отделить ножом одно, а затем выломать, чем я и занялся. Даже с моей прокачанной силой оказалось непросто, провозился все отпущенное время, вымазался как черт с самого дна преисподней. Хорошо, что системный шмот сам очищается. Внимание! Активирована процедура перезагрузки локаций. Локация 341126185. Ледяная пустыня. Это что было сейчас? Циферки вроде не изменились. Реально перезагрузка? Осмотревшись, не нашел никаких изменений. Туша на месте. Ледяная пустыня завывает промозглыми ветрами. Странно все это и непонятно, когда меня выпустит. С другой стороны, если локация обновилась, значит, нужно ждать гостей, Мурса или его семейства, вдруг они мстительные, тогда чего же я стою, покрутил ребро в руках, помахал, изображая рубящие удары, получилось так себе, веса нет, килограмма 3-4, скрафчу, допустим, дубину или палицу и кого я ей напугаю, нет, нужно что-то посерьезнее, может топор сделать, чуть подумав, я подобрал большой камень, для задумки он не подходил, тупая рубящая часть, стесать никак, а недомолот мне не нужен. Поступил по-другому, влил в него немного энергии, используя анимод, прицепил на выпирающую часть скальной породы, активировал и быстро выскочил наружу. Хорошо грохнуло, даже на улице по ушам придавило, видать, малость перелил. Мне еще учиться и учиться, но это потом, в процессе, а сейчас топор. Подходящего материала было столько, хоть еще несколько ребер выдергивай. В общем-то, этим я и собирался заняться, когда появится свободное время, война войной, а крафт никто не отменял. В качестве крепления использовал мудро прихваченную проволоку, а перед этим пришлось поработать ножом, удаляя остатки мяса и мягких хрящевых тканей. Сомневаюсь, что эти компоненты добавят интересных характеристик, скорее мусорные появятся. После обжига ребро приобрело более-менее благородный вид. Крафт. Тактический топор. Уровень 3. Характеристики. Скорость атаки плюс 3. Скорость атаки плюс 3. Скорость атаки плюс 3. Дополнительные характеристики. Призывный вой. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Креативность с удачей, отрабатывали на все 100. А еще, было стойкое ощущение, что меня к чему-то готовит. Обдумать я не успел. Слух выделил новые звуки, никак не ветер, хотя бы потому, что он не умеет фырчать, причем ни в одну глотку. Пришлось активировать слух на полную. Пурга, что не давала заглянуть дальше, чем на сотню метров, немного ослабла, показывая приближение шерстяных тел. Я их за стадо баранов принял, затем присмотрелся. Нет, никак не бараны. Меньше метра в холке, вытянутая крысиная морда, острые зубки постукивают в такт движению, а перемещались они быстро и все благодаря мощным когтистым лапам, что не проваливались в сугробы. Так и бежали в моем направлении, тряся светлой шерстью и пофыркивая от скорости, движения пружинистые, если бы не морды и раздутые бока, можно принять за кошачьих. Всего 5 штук, так это ж фигня, негромко сказал я и взмахнул топором. Я вас тут подожду, повысил голос и прислушался, ну или присмотрелся ушами. Несмотря на то, что до грота им оставалось 70 метров, реакции не последовало, так и бежали в одном ритме. Двое попушистее впереди, трое, поджарых сзади. Отключил слух, свистнул и опять включил. Ответная реакция была мгновенной, все 5 встали словно вкопанные, заостренные уши направлены в сторону грота. Несколько секунд промедления, затем один из поджарых отправился на разведку. Я подошел ближе к выходу и принялся ждать. Топор в левой, граната в правой. Мягкая поступь приближалась и спустя десяток секунд из-за угла высунулась хитрая крысиная морда. Зап-морозник уровень 21. Тварь, как ей и положено, окрысилась, демонстрируя неслабый набор клыков, больше похожих на очень толстые иглы, расположенные в 3 ряда. Утробный рык не предвещал ничего хорошего. «Привет!» Я призывно помахал топором. «Иди сюда, у меня много вкусного!» «Хайрерам!» Зап захлопнул пасти, демонстрируя нерешительность, повернул голову в сторону своих собратьев. «Ты разрешение спрашиваешь? Иди, не мандражируй, я тут главный!» Тварь, опустив голову, сделала несколько шагов, затем еще пару, пока не встала у моих ног и не просто так. Я приготовил нехилый кусок мяса, килограммов так на 5, лежал себе на полу пещеры, судя по обильному слюноотделению запа, выглядел аппетитно, но попыток схватить и убежать тварь не делала. Почему? Да потому что команды не было. Тварь, в отличие от высокоуровневого мурса, попала под влияние ауры власти и теперь принадлежала мне. Почти, осталось закрепить наше сотрудничество. Погладив запа между ушами, провел рукой по мягкой светлой шерсти, послышалось довольное урчание, даже спину как кошак выгнул. О, да ты не толстый, я провел по шерсти на боках, под ее толщиной прощупывались канаты жил. Утеплился просто. Ешь уже, а то весь на слюну и зайдешь. Он того и ждал, вцепился в угощение и давать рвать, порыкивая от удовольствия. Я в это время ушами не хлопал, соплеменником моего нового друга, надоело ждать, порычали малость, ушами покрутили и начали приближаться, да неспешно так, словно подставы какой ожидали. И не зря, первая же нарисовавшаяся тварь, услышала команду. Сидеть. Не знаю, насколько скрепляет связь кормежка, но второй зап подчинился не сразу, а крысился, вот-вот в атаку прыгнет. Одно ухо погрызено, видать боевитый, во всю морду тянется шрам. Сейчас накажу. Кому сказано сидеть, этого хватило, закрыл пасть и уселся на мохнатый зад, а вот оставшаяся тройка подчиняться не думала. Понятно почему, будь они уровня 10, я бы всю 5 захватил не напрягаясь, а получается, они на разведку самого мелкого послали, сами же 23-го, 25-го. Вот старший и прыгнул на меня, едва миновав поворот, да шустро так, едва топором успел махнуть. Так он совершил уворот и попытался вцепиться мне в бочину, да куда там, отражение ближних атак отработало на все 100, проскользнул мимо меня, получил топором по шее, взять, крикнул я, не отвлекаясь, и новые друзья сорвались выполнять команду, грозные рыки, шерсть клочками, что похвально, каждый выбрал себе соперника и теперь рвали друг дружку почем зря, справившись со своим, я поспешил на помощь безухому, хватило одного удара топором и все. Второй сам справился, пострадал, правда, передняя левая лапа в крови, а безухий стал еще и одноглазым, вообще себя не бережет. Молодцы, ребятки, можете подкрепиться. Я хотел было отрезать каждому по куску от вкусного мурса, но мои звери решили по-своему, стали рвать и насыщаться своими соперниками. Водила, видать, при жизни напрягали. Разумеется, передо мной встал извечный вопрос, что делать. Мишку победил, запов приручил. У меня теперь даже жилетка есть, охотник на запов, и чувствую себя царем зверей. Но почему, скажите на милость, не включается таймер? К кто-то еще придет. Звери наелись, вылезали раны и теперь отдыхают, устроились, правда, подальше от огня, что понятно, здесь не каменный век и я не пещерный человек со своими питомцами. Все это временно. И настоящее ли? Вот в чем вопрос, ведь я умер и воскрес. Разве это возможно? Артефакт воскрешения не работает, к тому же мой уровень далек от нужного. Такая мелочевка, как я, не воскресает. Ладно, об этом потом подумаем, завтра. На дворе почти ночь, и я устал. Охранять, негромко произнес я, а сам поджег несколько камней и прижался к туше Мурса. Воняло, конечно, зато не так холодно. Глава 3. Во сне я пил холодный, практически ледяной кофе и закусывал его мороженым, а потом пришел Конопатыч в поварском колпаке, белом переднике и поставил на стол тарелку с окрошкой. Квасок только из холодильника, наслаждайся, и принялся ржать, как тот конь. Отвратительный сон, не зря я обрадовался, когда левая икра взорвалась горячей болью. Правда, пришлось вскакивать с матами, но это благо, от холода уже зубы сводило. Какого хрена? Безухий одноглазый зап, которого я прозвал просто ухо, отпустил мою ногу и что-то проскулил, отбегая к выходу из грота. Первак стоял там же, и обоим это не нравилось. Чувствуя, что тоже не буду в восторге, я потер укушенное место. Странно, здесь теплее, чем во сне, хотя все равно очень холодно. Проснувшийся слух говорил, что это ненадолго. Снаружи доносилось порыкивание десятков голодных глоток, послышался вой вожака. Сюда шли звери, сородичи первака и уха. Те, к слову, рады не были, так и метались у выхода, то ко мне, то от меня, пробежки суетливые, хвосты поджаты. Нет, так дело не пойдет, дезертирства еще не хватало. Поднявшись с холодного грунта, я прошел до выхода, выглянул. Особой надобности не было, я прекрасно видел при помощи слуха. Так, дань привычке, ну и подчиненных успокоить, пусть видит, что хозяин не бездельник. Да и смотреть в общем-то ни на что, в ледяной пустыне ночь, ни звезд тебе, ни луны, тьма хоть глаза выкалывай. Пришлось опять слух задействовать. У-у-у, вожак надрывается, а сам-то вдалеке стоит, сыкло. Подчиненные же приближались вдоль скалы, там, где нет сугробов, если навскидку десятков пять, для троих многовато, но выбора нет. Приготовив пару камней, я посмотрел на ухо. Почему ты в другую сторону пялишься? Нет же никого. А тот продолжал поглядывать на сугробы, которые находились в противоположной стороне от наступления. Слух ничего не подсказывал, потому я сделал вывод. Сбежать хочешь? Беги и ты, первак, тоже. Наказывать не буду. Твари смотрели на меня, не выказывая признаков понимания, и сбегать не спешили. Тем временем, передовой отряд зопов вышел на дистанцию броска. Топор повесил на поясное крепление. Первый камень пошел, не успел он упасть, как полетел второй. Шарахнуло, и еще раз, даже мои звери завизжали, попрятавшись в гроте. А уж что про тех говорить, мясо, кишки, все сугробы забрызганы кровью. Первая граната упала в начале строя, вторая ближе к середине вражеского войска. Шикарный эффект, но останавливаться на достигнутом я не собирался, ведь для достижения результата нужно уничтожить всех, или достаточно напугать, вот и проверим. Кинув следующую гранату, в которую влил чуть больше энергии, я приготовился к пробежке, добить раненых, собрать лут, если есть, даже топор с пояса снял. Взрыв. Красивый всполох осветил кусок скал и туманный потолок неба, куски разорванных тел летели во все стороны. Стоило шуму улечься, как я расслышал завывание первака, другие звуки тоже были, жалобный скулеж с поля боя. Последнее меня вообще не интересовало, а вот почему ухо сорвался с места, и что это за странный шум с другой стороны. Раздались злобные рыки, и я чертыхнулся, ухо сцепился сразу с парочкой сородичей, и, прежде чем я начал действовать, успел одного порвать. Сукины дети обманули таки. Из тех самых сугробов выбегали все новые и новые твари, как они смогли спрятаться от моего навыка непонятно, но разве сейчас время это выяснять? Для гранат поздно, запы слишком близко, так что ближний бой. Замахнувшись топором, я ринулся в атаку. Рык, блеснули клыки, и самая шустрая тварь взвелась в прыжке, намереваясь вцепиться мне в горло, но запредельная ловкость и скорость атаки не дали тому свершиться. Косой удар и топор со свистом рассекает горло запа, я отпрыгиваю в сторону, чтобы отбить новую атаку. Хитрые твари приберегли резервы какие. 27 уровень считался мелочью, Глаз выхватывал все новые подробности. Ухо уже загрызли, первак рычит и бьется где-то за спиной. Атака, что считалось отвлекающим маневром, вовсе не захлебнулась. Оттуда приближались новые проблемы. Отбив очередную атаку, я активировал перед собой щит сварога. В него тут же ударились две твари, с хрустом и визгами отлетели в снег. Это дало мне несколько секунд, и в скоплении запов полетела граната. Плевать, что близко, мне есть чем прикрыться. Взрыв. Пламя слегка ослепило, в щит прилетела взрывная волна, ударились фрагменты тела, и тот, перегрузившись, развеялся. В этот момент на спину запрыгнуло что-то тяжелое, вернее, попыталось. Зап сорвался с моего плеча, так и не сумев зацепиться зубами, хотя очень старался. Клыки клацнули в последний раз, и мой топор раскроил ему череп. Атака все же не прошла для меня даром, вес твари, плюс неожиданность, повело в сторону. И этим попытался воспользоваться шустрый противник. Щит сварога полыхнул, разрезая вопящего запа на неровные половинки. Да, я успел и даже энергии достаточно влил. Пожалуй, слишком много, навык разросся во все стороны. Да как жахнет. Меня отшвырнуло назад, прямо в скопление противника, минус щит. Не ожидавшие подставы, твари растерялись, всего на пару секунд. Я успел вскочить, замахал топором, удар, еще удар, и каждый раз попадал. И в этот момент топор засветился, послышался душераздирающий вой. Я не сразу понял, это доп заработал призывный вой. Вчера лишь мельком взглянул на описание, и оно мне не понравилось. Коварная характеристика, помимо прилива силы, созывала всех окрестных тварей. Агр, включился гребаный агр. Теперь, если кто-то обо мне не знал, сомневаюсь, что после свистопляски таковые остались, то спешит сюда со всех четырех лап. Малоинтересная информация надолго не задержалась, и без того забот хватает. Я крутился как юла, топор светился и выл, твари лезли со всех сторон, друг по дружке, по головам, кровь, осколки костей, летели во все стороны. Не знаю, как долго это продолжалось, в бою время тянется по-своему, казалось, что проходит вечность за вечностью, а неустанная рука все рубила. В какой-то момент сразу несколько запов вцепились в мои ноги, щиты, когда их растерял, непонятно, да и неважно, боль, дикая, раздирающая и буквально разрывающая на части, я орал и все равно рубился, до тех пор, пока меня не свалили в залитый кровью снег, накинулись всем скопом, и даже тогда я умудрялся махать топором. Локация 341126185, ледяная пустыня, восстановление. Запуск. Удар тока подкинул тело, и то ударилось о холодный камень. Я заорал, казалось, во всю мощь своих легких, но вырвался только слабый сип. Перезапуск. Не требуется. Функциональность 100. Долбанные садисты. Просипел я, начав соображать. Собрав всю волю в кулак, сумел поднять тело и усадить его на край ложа, осмотрелся. Все та же келья, минимум удобств. В углу сверкал тактический шлем. Рядом, на полу, валялось что-то бесформенное серо-красного цвета, я было принял за притаившуюся тварь, но быстро успокоился. Быть такого не может, это всего лишь моя жилетка, вся изодрана, да в крови моей и чужой, она оставалась на теле до последнего вздоха хозяина, потому перенеслась на респ. Как и топор, стоял по другую сторону каменного табурета. Замечательно, голос восстановился, я полон свежих сил, притрушен. Правда, малость, но не беда, такое бывает, особенно после очередной смерти, скоро пройдет. Спрыгнув на пол, я принялся облачаться. После того, как надел последнюю деталь гардероба, тактический шлем, проверил состояние топора. С оружием полный порядок, однако возникали сомнения по поводу его полезности, подставил ведь по полной, а сам нисколечко не пострадал, следы от зубов на рукояти не в счет. Ладно, живи, дам тебе еще один шанс. Повесил оружие на пояс и взялся за жилетку. Легкая куртка охотника на запов. Уровень 0. Характеристики. Защита плюс 0. Защита плюс 0. Защита плюс 0. Дополнительные характеристики. Предмет сломан. Чего и требовалось ожидать. Видимо, изнутри разодрали. Ниток с последнего раза не осталось, так что пришлось кроить новую шапочку. Благо материал никуда не делся. Ждал своего часа в потаенных карманах. Прикидывая, сколько осталось до выдворения, я раскроил рукава и капюшон. Последний опыт показал, что защита лишней не бывает, жаль, что на штаны не хватает, так бы весь переобулся. Наживил новые детали в нескольких местах, обновил оторванные пуговицы и, надеясь, что не поломается, активировал крафт. Средняя куртка охотника на запов. Уровень 3. Характеристики. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Защита плюс 3. Дополнительные характеристики. Активный наст. Повезло, только название поменялось, а в остальном только плюсы. Теперь есть защита для рук, и даже голова прикрыта. Ну, чем займемся? Внимание! Активирована процедура принудительного выдворения. 59, 58, 57. Да шучу я, шучу. Морозный ветер ударил в горловину капюшона, я его почти не почувствовал. Итак, что мы имеем? Глобальное подождет. Я не стал ждать, пока выпнут, гордо вышел сам. Кривая арка входа тут же испарилась, превратившись в продолжение скалы. Теперь хоть стучись, хоть головой долбись, не откроется. Начнем со 100 изопов, уровни 20-30+, их количество не поддается подсчету. Взгляд скользнул по ледяной пустыне, перешел на неприступные, казалось бы, скалы. Завербовать на службу не могу, с парочкой получилось, но дальше большие сомнения, они не будут ждать в очереди, уже проверено. Есть одно неизвестное, сыкливый вожак, любитель повыть в сторонке, скорее всего, тоже с сюрпризами, с коими придется познакомиться. И последнее, один балбес, переросток, жаждущий новых знаний и умений. Ничего не забыл, посматривая наверх, прошелся вдоль скалы, так и есть, не такая уж она неприступная, сразу несколько вариантов нашел. Ну что ж, начнем притворять в жизнь великие планы. Кто-то говорил, что болтовня с самим собой, первый шаг к безумию. Расхохотавшись в голос, зацепился за трещину и начал восхождение. План вроде как прост, это на первый взгляд. Забраться на пару десятков метров, что с моей ловкостью не проблема, самый матерый альпинист расплачется, глядя на то, с какой скоростью я перебираю руками и ногами. К тому же, подниматься выше, смысла не было, дальше шли облака или просто туман вперемешку со снежной пургой. Еще глядя снизу, я рассмотрел несколько удобных выступов. Станцевать на них не получится, но задачу упрощают сильно, можно работать стоя. На одном из них, метрах в 15 над землей, я и устроился. Несколько камней величиной с кулак, приклеились вдоль трещины, я не знал, сработает ли анимот на такое количество целей. Чуть повозился, соединил в одну цепь и получилось. Заправил их нужным количеством энергии, ну как нужным, опыт кое-какой был, но все равно недостаточный, так что получилось почти на глаз. Теперь осталось дестабилизировать и отползти под защиту выступа. Как говаривал мой дед, просто было на бумаге, да забыли про овраги. Заспешил, сорвался, слава системе, пальцы попали в трещину, так и удалось задержаться, а в следующий момент шарахнуло. Каменная шрапнель засвистела во все стороны, и даже над ухом прошуршала, скала дрогнула, сверху посыпались мелкие камни. А вот этого я не предусмотрел, вовремя глянул наверх и откинулся в сторону, буквально повиснув на одной руке, мимо пролетел огромный валун. Фух, свезло, но глаз с вершины не сводил. Потрясло, потрещало, на поверхности добавилось трещины, на том успокоилось. Пока отвлекался на безопасность, не заметил, что удобный выступ отсутствовал, валялся грудой камней внизу, а вместо него образовалась широкая такая трещина и уходила она в обе стороны, то есть вверх и вниз по концам сужаясь. Ну а по центру самое широкое место, есть за что зацепиться и даже посидеть можно при желании. Хорошо, конечно, но недостаточно. Полез внутрь, благо ступенек теперь хватало, моя задача устроить себе удобное место, чем я и занялся, взрывая и взрывая, пока не достиг нужного результата. Да здесь жить можно. Забравшись в кривой грот, я осмотрелся. Было место для лёжки, правда, я пока не знал, зачем мне это. Может, проснулась память предков, найти удобную пещеру, убить мамонта, накормить самку и детенышей, наверное, так. Про пещеру я не просто ради примера вспомнил, последний взрыв был столь силен, что пробился внутрь, открывая полость со сталактитами, то есть реальная пещера откопалась. В ней-то я и устроился, развел огонь, поджарил мясо мурса, организм игрока, требовал много пищи и желательно калорийной. Эх, сейчас бы чаю, можно и без сахара, главное, чтоб горячей мечты, произнес я, откусывая от сосульки. Отдохнул минут 30, обдумал детали простого плана и следующие 2 часа занимался его подготовкой, мог бы и дольше провозиться, но слух подсказал, что гости на подходе. В общем-то, они давно здесь. Только не все. Как и в прошлый раз, прибежала пятерка запов, разведчики. Покрутились, следы обнюхали, даже подраться умудрились, Тут моя вина, один из стейков оказался с косточкой, выбросил ее наружу. Я мог бы спуститься чуть ниже, взять контроль над одной или даже двумя тварями, но как показала практика, толку с того мало, к тому же появляется ненужная жалость. Я поступлю по-другому, безжалостно убью всех. У-у-у, а, собака бешеная, опять где-то заныкался, покажись. Я не просто так бесился, что-то мне говорило, вожака нужно убить обязательно даже не так, желательно в первую очередь. Именно поэтому я сейчас тренировался с анимадом. В воздухе материализовался щит размером с мою ладонь, научился ставить горизонтальные в отдалении, дал команду, тот приблизился, даже остановить его сумел. Стоять, пузырек, не вздумай развеяться. Добавил немного энергии для подстраховки. У-у-у, да подожди ты. Тут у меня встала дилемма, какого размера снаряд размещать и нужно ли добавлять энергии. Решил продолжить эксперимент. Заряженный энергией камушек грамм на 100 устроился на щите. Просадки нет и не должно быть. Пара десятков темной материи улетучилась, что вполне терпимо. С другой стороны, таким снарядом вожака не прибьешь, если только в пасть залетит, но вряд ли он ее откроет, заметив такой подарок. Плевать, это пока что тренировка. Дал команду, щит двинулся наружу, начал набирать скорость, пришлось усиливать контроль. Хоть и было холодно, но я умудрился вспотеть. Это тебе не из пистолета твари расстреливать, здесь самоконтроль нужен. Его я и демонстрировал. Щит остановился, немного рисковато, снаряд едва не слетел, поплыл назад, то бишь ко мне, затем влево, вправо, поднялся, опустился. С Вирой и Майной я разобрался. Ну а теперь, вперед. Щит прибавил скорости и очень быстро оказался за пределами рукотворной щели, контроль начал ослабевать, но я все еще владел ситуацией, на будущее запомнил, нужно поэкспериментировать с размером щита и количеством влитой в него энергии. 5 секунд, полет нормальный. Несколько тварей проводили снаряд, задрав головы. У-у-у, ага, теперь вижу. Пришлось включить слух, сразу пошла картинка. Подкорректировал курс, толкнул щит команды и тот полетел со скоростью автомобиля по трассе и через пару секунд скрылся с глаз. Собственно, контроль я тоже потерял, оставалось надеяться, что вожак опять завоет, ну или взрыв. Полыхнуло так, что и без слуха заметно, гордо стоящий зверь подлетел и кувыркнулся в сугроб. Правда, тут же вскочил и давай рычать, его многочисленное воинство ответило дружным рыком, а самые пушистые сорвались к скале. Я не поленился, подполз к краю, посмотрел вниз. Писец, вы реально горные бараны. По вертикальной стене, да так быстро. Глава 4. Какие нужны обстоятельства для того, чтобы заработала творческая мысль? Наверное, наличие разума тут я не был уверен, потому что есть умные животные и безмозглые люди. Почему? Да потому что, я прямое тому доказательство, лежу и пялюсь с открытым ртом, как тот баран, а запы карабкаются по стене. На кой, спрашивается, тратил столько времени на возведение баррикад? Старался, все щели заполнял, выравнивал, за спиной торчало несколько пирамидок камней, это чтоб долго снаряды не искать, зарядил да кинул, как в тире хотел поиграться. Какого хрена я лежу? Подскочив, заспешил к ближайшей кучке, схватил несколько камней. Первый полетел на голову самой шустрой, а значит, и самой наглой твари. У меня даже мстительный смешок вырвался, когда запа оторвала и швырнула на смотрящих вверх сородичей. К счастью, быстро пришел в чувство, потому как остальных это нисколько не впечатлило, так и карабкались, оскалив пасти. Вожак вновь завыл и скалолазов прибавилось, конкретно так, половина стаи к стене заспешила. Бросив в его сторону злобный взгляд, подошел к краю и активировал щит сварога. Тренировки даром не прошли, я знал, что делать. Призрачный овал вытянулся в прямоугольник двухметровой длины и упал, не сам, разумеется, команде подчинился. Раздались жалобные рыки, скулёж и полоска твари посыпалась вниз, выглядело это отвратительно, как острой бритвой по спелым прыщам, да вместе с кожей, то есть выступы и всякие неровности тоже ободрало, и на радость мне все это посыпалось плотным градом. Навыки, сила, вот мой новый девиз. Ликование долго не продолжилось, твари сменили тактику. Вместо подъема по центру, появилось две неровные цепочки по обе стороны, причем не рядом, между ними с полсотни метров. Так что заметался я туда-сюда, кучки камней расположил в нескольких метрах от края, в расчете на то, что швырять придется чуть ли не навесом. А тут такой театр. Хорошо хоть баррикада под носом. Вовремя сообразил, начал заряжать и кидать камни помельче. Все бы ничего, с двумя линиями нападения я бы справился, но появлялись еще и еще. Уже крупные булыжники приходилось кидать с минимумом заряда, стали высовываться первые головы. Под конец подъема твари ускорялись, так что заметался я, как ссаный веник. Удар, отскок, пробежка, удар, отскок, пробежка. Ситуация начала напоминать вчерашнюю, что мне уже не нравилось. Вожак регулярно завывал, я бегал весь в мыле, топор в крови. Так продолжалось до тех пор, пока мое оружие не завыло и не засверкало яркими всполохами. На твари это подействовало словно красная тряпка на быка, началась жопа. Несмотря на возросшую силу и запредельную ловкость, я не успевал, метался из последних сил, считай на одном упрямстве, а запы все перли и перли. Борясь с желанием бросить все к чертям и прыгнуть со скалы, я заметил изменения. Сквозь вой моего топора пробивался другой, звериный. Взгляд выхватил крупную тварь, та подобралась к скале прямо по трупам сородичей. «Вожак, сука!» – прохрипел я. Тот вскинул голову, глаза светились огнем, впрочем, как и клыки. Сбив с края парочку тварей, я прокричал: «Иди сюда, падла!» Впрочем, зря голос надрывал, вожак и сам поднимался. Очень шустра тварь, даром что вдвое крупнее самого большого запа, коих я успел насмотреться. Зап-морозник уровень 32. Вожак не разбирал дороги, скала или шкура соплеменника, без разницы, цеплялся когтями за все, иногда скидывая твари вниз. Когда ему оставалось несколько метров, я решился. Мне, в общем-то, нечего терять. Если полчаса назад еще страшился боли, то теперь не видел в ней врага, ноги искусаны и сцарапаны жадными до плоти тварями. Я, по крайней мере, попытаюсь. Кто знает, вдруг выгорит. Убью вожака или погибну сам, есть ли разница? Может, меня наградят, посмертно отпустят домой, а нет, так вернусь и придумаю новый план, есть еще козыря. В общем, пан или пропал. Сбив с краю самых ретивых, я поднял вопящий топор над головой, влил в него немного силы. А тот словно ждал этого момента, вой пропал, я почувствовал чужой голод, замешанный на азарте, оружие тоже готово и подначивало быстрее разобраться. Вожак тоже почувствовал, иначе зачем бы ему ускоряться, буквально бежал наверх, выдирая клочья плоти из соплеменников. Пора. Топор свистнул рассекаемым воздухом, сверкнул молнией и устремился вниз со скоростью крупнокалиберного снаряда. Тварь все видела и пыталась увернуться. У нее почти получилось, топор чиркнул по левой передней лапе, выбив целый фонтан крови, и вожак не удержался, рык полный злобной обиды, он летит вниз. Получил, сука. Злость добавила сил. Лишившись единственного оружия, я взялся за большие булыжники, тупо толкал их с края и пока что не понимал, как изменилась ситуация. Скинув очередной крупный камень, практически кусок скалы, я наконец обессилел, рухнул прямо на краю, голова висела вниз. И что же я вижу? Никаких тебе оскаленных морд, твари больше не спешат наверх, а даже напротив, торопливо спускаются. Некоторые даже падают, а вот рычание никуда не пропало, направлено куда-то вниз. Что происходит? Почему они спешат к поверженной туше вожака? Главная тварь еще жива, крутит зубастой пастью, пытаясь уцепиться хоть за кого-нибудь, оторвать кусок плоти, загрызть. И было кого, я бы сказал, целей более чем достаточно. Все выжившие запы, коих не меньше четырех десятков, устремились к подыхающему вожаку, а тот только башкой мог крутить, остальное тело умерло. Вот самый шустрый, цапнул лидера, отхватывая ему ухо, другой, воспользовавшись замешательством, откусил второе и в следующую секунду, твари навалились всем скопом, и вожак подох окончательно. Я лежал, наблюдая за тем, как запы отхлынули от бывшего командира, оставив на месте несколько костей и обрывки шерсти, даже голову умудрились сожрать. Спустя несколько минут, началось интересное действие. Несколько самых крупных особей разошлись в разные стороны, к ним стали присоединяться твари послабее, таким образом, получилось три примерно одинаковых лагеря. Они посматривали друг на дружку с опаской, а то и с откровенной злобой. И вот один из будущих командиров, самый наглый, очевидно, ну и честолюбивый, чего уж тут, зарычал, сорвался с места. Сосед, узрев агрессию, не стал предаваться бездействию, прыгнул навстречу, началась кровавая разборка и не только между претендентами, их подчиненные набросились, не друг на дружку, третий лагерь атаковали. Там, все получилось быстро, разодрали, порвали и частично употребили в пищу. Из чего можно сделать вывод, надо быть решительнее. Вожаки, тем временем, решали свои задачи, и один уже проигрывал, бок разодран, атакуя, прихрамывает, жертва в общем. А чего это я лежу? Тоже сдался, я попытался представить ближайшее будущее. Выберут твари вожака, сожрут побежденных, и все начнется по новой, скорее всего. Главный завоет, остатки ринутся штурмовать скалу. Сомнительно, что они сильно устали и после обеда завалится спать, еще и подкрепление не дай система позовут, у вожака все полномочия. Поднялся, скрипя суставами, шея привыкла смотреть вниз и теперь не гнулась. Вот же гадство. Глянув на бесплатное представление, которое уже заканчивалось, поплелся к самой дальней кучке с камнями. Вернулся уже размятым, руки по крайней мере функционировали, в каждой по несколько потенциальных гранат, одна из них даже энергией напитана, не перестаю хвалить себя за то, что подсуетился с характеристиками на восстановление ТЭ, давно бы опустел и слился. А сейчас, а что сейчас, бой закончился, новый вожак только начал себя осознавать и уже на скалу криво поглядывает, как, впрочем, и большинство. Король умер. Твари подняли головы на мой крик. Да здравствует король. На этих словах вниз полетела граната, прямо в короля и взорвалась под брюхом, смачно так звучно, тварь откинула на несколько метров, а вниз летела следующая, попала прямо в скопление, выведя из строя не меньше 5 особей. И твари дрогнули, побежали кто куда, о новых выборах речи уже не шло. Через несколько секунд площадка под скалой опустела, остались только трупы. Получено 10 единиц технических характеристик. И что, так тупо? Я победил, а награду могли бы пожирнее дать. Жадные гады. Чуть подумав, я вздохнул, от жалости скорее и не к кому-нибудь, себя любимого жалел. Нужно спуститься, отыскать топор, если он цел, конечно, ну и места малость набрать, запав я еще не пробовал. Спустя примерно час, я сидел в пещере и тщательно пережевывал прожаренное мясо, откусывая его от ляжки запа. Так себе еда, если плоть Мурса напоминала ремень, то это, больше походило на подошву старого кирзача, а по вкусу напоминало подсохший, а затем размоченный навоз. Но что делать, выбора не было, от слова совсем, жалел лишь, что с первой жертвы мало срезал. Топор оказался целым, почти, скалов и царапин от клыков добавилось, в остальном вполне боеспособное оружие, хоть сейчас новую атаку запов отбивай. Я поежился, вспоминая, где нахожусь. Какая бы еда ни была дерьмовой, а подобие спокойствия подарила. К тому же я забрался в самый дальний укромный уголок, естественные преграды закрывали с трех сторон, четвертая завалена булыжниками, несколько горящих камней, давали тепло, и меня уже потихоньку уморило. Уснул бы уже, напрягала неизвестность, помнится, в прошлый раз, пришло сообщение об обновлении локации, а сейчас тишина. Неужели что-то поменялось, или мне больше времени дают? Мысли стали вянуть, я не заметил, как уснул. Солнечный зайчик, яркий, игривый, весело прыгал по стенам, то и дело подсвечивая трещины в скальной породе. Вот он скользнул по потолку, обогнул сталактит, перекинулся на другую стену и завис в малоприметной выемке, и та вдруг моргнула зеленым глазом, вертикальный зрачок сузился. Я подпрыгнул, резко вырываясь из сна, вытер ладонью натекшую по губам слюну. В дерьмовом месте и сны соответствуют, подумал я, осматриваясь. Те же мрачные стены, самострой из валунов на месте, никто меня во время сна не посещал. Опомнившись, заглянул в логи, так и есть, почти 2 часа назад, система прислала сообщение. 3, 2, 1, внимание, активирована процедура перезагрузки локаций. Локация 341126185, ледяная пустыня. Хорошо поспал, организм, на удивление, отзывался без проблем, будто не было той гонки с Мурсом и запами. Выбравшись из убежища, прислушался к происходящему на улице, потянулся, сделал легкую разминку. И что мне новый день готовит? Наверное, обучение. Кто-то уже спешит по мою душу. Мысль отрезвила, заставив окончательно проснуться. Топор на бедре, нож в чехле, а завтрак сам себя не приготовит. Решив не забираться в убежище, по местным реалиям полезность его сомнительна. Запалил огонь на большом валуне и очень скоро, по пещере разнесся аромат мяса на ребрышках. Нравится ледяная пустыня, старый засранец. Обглодав очередную косточку, отшвырнул ее и взялся за следующую. Пока жевал, глаза бродили по стенам, перекинулись с одной на другую, обогнув сталактит, и уперлись. Да ладно, это был вещий сон, или внимательное подсознание подсказало, выемка в породе, точно как во сне, светилась призрачно, зеленым. Системный тайник, уровень 2, стоило подойти, показалась надпись. Рука полезла в карман, где нашлось немного проволоки, быстро скрафтил отмычку, что ни странно хватило одной. Внутри была интересная вещица, свистящая смерть, тип оружия, холодное возвратное, уровень 7, характеристики, сопротивление стихии воздуха плюс 7, сопротивление стихии воздуха плюс 7, сопротивление стихии воздуха плюс 7, сила атаки плюс 7, сила атаки плюс 7, сила атаки плюс 7, сила атаки плюс 7, дополнительные характеристики, мясорубка, походило оружие на лопасти вентилятора, вот только не бывают они заточенными под лезвие с обоих сторон. Выглядело хищно и красиво, реально смерть, а если учесть дополнительную характеристику, смерть мучительная. Выходит, не сделай я пролом, то не нашел бы, это наводило на определенные мысли. Найди я его раньше, с запами все решилось бы проще.